«Живой звук» у Владимира Быкова. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. И это программа «Живой звук» у Володи Быкова. Программа, ну, прямо скажем, совсем необычная для радио ВК, поскольку выходит она вот впервые, и она выходит не в студии радио ВК. Она выходит в студии нашего друга, замечательного звукорежиссера Владимира Быкова, у которого мы сейчас здесь находимся. И вот в этой первой программе у нас участвует красноярский коллектив, тоже моего хорошего большого друга Владимира Полухина, ну и его ребят с общим названием группа «Заповедник гоблинов». Привет, ребят. Привет, Володя. Добрый день или вечер у нас. Что сейчас? Неважно. В студии это не так важно, я считаю, да. Мы разговариваем сегодня вот с двумя участниками группы, как я уже сказал, это с руководителем Володей Полухиным и с Владиславом Подериным. Слава, тоже приветствую. Привет. Ну что, давайте тогда, наверное, начнем разговор вот с чего. Володя, вот «Заповедник гоблинов» — это откуда название? Оно такое немножко, я бы даже сказал, хардкоровское. Оно не хардкоровское, если знать глубину вопроса. То есть великолепное произведение Клиффорда Саймака в стиле философского фэнтези было в свое время такой культовой книгой. Ну, где-то в начале 90-х это было практически то же самое, что в 70-х там, над Кукушкиным гнездом, либо там над пропастью во ржи. То есть, вот, собственно говоря, и все. Просто сейчас подзабыли. Нет, просто сейчас слово «гоблины», оно в другом контексте употребляется. Да? Я в основном поэтому спросил. Я понимаю, то есть, ну так вот захотелось. Вот нет в России такой группы с таким названием. Где играешь? Так, ну, «Заповедник гоблинов». В панке, что ли? Да, я вот именно об этом и подумал. Не, ну в душе в панке. То есть вот то, что вы играете, это панк? Нет, то, что мы играем, это мы это называем инди, но в принципе, почему бы и не панк? То есть вообще, пускай это будет инди-панк. А вот из тех песен, которые мы сегодня исполняем здесь в студии, Володя, вот что-нибудь можешь ты сказать вот как, про какую-то из них? Что наиболее, может быть, ну, вот у какой-то истории, например, есть, я это хотел сказать. Ну, вообще, у каждой песни есть своя история, вот сложно даже сказать. Мы не ведем такой летописи, вот, и... А песен очень много, и у каждой своя судьба, то есть некоторые живут лет по 20 и так далее. То есть были написаны, например, в начале 90-х, потом потихонечку трансформировались, там где-то подшлифовывались, потом появлялось там другое звучание и так далее. Я тебя по-другому спрошу. Вот нужно было выбрать для этой программы всего 5 песен. А я знаю, что у вас достаточно много песен. Вот почему были выбраны именно эти 5? Так, сказать... Или их вот пальцем тыкали? Сказать правду или красиво? Ну, и то, и другое можно. Правда всегда красиво. Так, ну, правда в том, что сейчас у коллектива такое переломное время. То есть у нас в составе появился новый участник. Вот, и мы как начали готовить программку, вот, так сказать, сначала... То есть с основного состава, так сказать, песен. Вот что успели, то как бы вам сегодня и показываем. Вот. Ну, а если покрасивее, то вроде бы как утро. То есть мы попытались сделать вещи подинамичней. Вот, опять же, много... не знаю, когда выйдет программа, но пишем мы ее в День Святого Валентина. То да, есть, это важно. Да, и очень... то есть практически в каждой песне есть история трагической любви. То есть безысходности, безответности. Это так близко для тебя, что ли, как автора? Конечно. Мы оказывается, блэк играем. Да, то есть вообще мы страдальцы, короче, страдальцы. Панк не может быть не страдальцем, я согласен, панк в душе. Я у Славы спрошу, ты до этого же работал в каких-то группах? Работал. Вот как ты набрел на эту группу? Да вот как-то, каким-то непонятным образом мне просто в один момент позвонили, вот, и там, не хочешь ли поиграть на флейте вот в таком-то проекте? Угу. Вот, ну, поскольку на тот момент, в общем-то, и не было, то есть я нигде не играл, то есть я как-то больше там, то есть там треки писал, там, то есть, ну, более домашняя работа была. Вот. Угу. Я подумал, интересно. А на флейте давно играешь вообще? Ну, вообще на флейте... Как ты ее в руки взял? Вот это как в руки взял? Да. А вот я как-то пошел в музыкальный магазин за медиаторами. Смотри, флейта лежит. Почему вы не попробовали? Да. Это лет, я уже не помню, лет 12 назад где-то было. Так и вот. Сложно было на ней вот так? То есть, ну, вообще, знаешь, вот щипковый инструмент, а тут, в общем, духовой, это как-то так не очень близко друг к другу. То есть, не, мне кажется, что инструменты вообще друг друга дополняют. То есть, чем больше знаешь инструментов, тем как-то, ну, богаче опыт уже работы даже на одном. То есть, как-то вот. Вообще флейта, мне кажется, очень простой инструмент. Просто многие как-то, ну, особенно блокфлейт, она вообще, то есть простой доступный инструмент. Но многие просто как бы на ней не занимаются. Вот, а вот если ее освоить, то на ней можно многие, много чего интересного сыграть. Там, ну, звучит джаз она, играет, там, и все, звучит она очень интересно, тем более такой вот окраску дает как раз вот эту вот немножко фэнтезийную, о чем Володя говорил, что вот это вот фэнтези такое легкое. А, Володя, представь еще остальных музыкантов. Вот сейчас нашей беседы здесь нет, но надо о них рассказать. Так, ну, значит, сегодня в записи принимает участие у нас Евгений Жакевич. Это человек, с которым, так сказать, мы вдвоем вот придумали вот эту группу. Абсолютно случайно, там 5 лет назад. Кстати, скоро 5-летие группы будет в конце апреля. Вот расскажи мне этот ужин в Славянском базаре Немировича Данченко со Станиславским. Как это родилось? Это же самое интересное. Ну, самое интересное это было в чем? Что, ну, когда-то давным-давно я играл, потом было 18 лет перерыва, когда там было интересно попытаться заработать 28 миллионов долларов. Да, ну, не меньше, не больше. Да, то есть, ну, что-то как-то вот не срослось, затянуло, а потом вот так жизнь повернулась, что что-то... решил, что надо что-то менять. Вот. И тут захотелось вот музычки сыграть разок, буквально разок, вот выйти там, тем более занимались организацией каких-то там концертов местечковых, вот выйти, разок сыграть, потому что материал вроде есть, и вот с Женей поговорили, Женя такой, ну, я готов. Вот мы... То есть это был такой разовый проект? Это был абсолютно разовый проект, но мы вышли, я помню, в дым накушался, мне понравилось. До сих пор не отпустили. Это не может не понравиться. И все, и как-то, и что-то решили продолжать. Ну, как там, как было там, про Винни-Пуха, и они еще немножко посидели, пока мед не кончился. Но мед пока еще не кончился. Но у тебя с составами там не все просто было. У тебя разные люди. Я просто помню, там какие-то первые репетиции. Все было довольно сложно. Ну, так уж получилось. А потом вдруг, ты знаешь, вот я же не скажу, что я наблюдал за твоим творчеством. Ну, приходилось периодически с ним сталкиваться. И вот начало, допустим, такое, как я сказал, немножко сложное. А потом раз вдруг я слышу вас на концерте на каком-то, и вы совершенно так слаженно, так классно играете, просто вот, знаешь, небо и земля. Вот ты этот переход сам почувствовал в какой-то момент? Или это происходило слишком постепенно? Это происходило, во-первых, постепенно, во-вторых, все-таки вот, у нас не получалось надолго удержать один состав, то есть то кто-то один уедет, и вот вечные проблемы, то есть вот, что кто-то новый входил, приходилось практически заново прогонять. Ну, я думаю, это очень многих особенно. Да. Особенно красноярских это проблема. То есть, знаете, где-то, наверное, 2 года назад пришло это осознание в Новосибирске. То есть, когда мы там работали там, в 2 самых, так сказать, культовых местах. То есть, успех вы почувствовали, да? Да, мы почувствовали. Как он выразился? Там к сцене подбежали поклонницы, попросили расписаться знаете, на грудной вот клетке? Знаете, вот такая немножечко публика с элементами снобизма. Ой, новосибирский, я тебе отвечаю. Да, вот. Там, если и они нас слышат, привет, Новосибирск. Вот. Красноярск главный, да. Вот. И когда я видел, как их там начало колбасить, и когда там... От злости. Какие-то девочки кричали, что это шаманизм и так далее. Вот. Ну, тогда да. Было ощущение. Ну, и... Победить врага в его логове – это особенная сладость. Да какие же враги? Я шучу. Новосибирцы, не обижайтесь, это наши извечные шутки. Вот, в прошлом году на фестивале «Устухуре», то есть когда мы там попали на большую сцену, ну, там, конечно, были мелкие нестыковочки, то есть по организации фестиваля ничего не буду говорить. Это ужасно. Да. Не, ну это вот. Степ, ты же понимаешь, степ. Да. Ну, знаете, вот сцена, я никогда на такой не был, то есть она, угу. То есть там можно было поставить всю сборную России по хоккею, футболу, баскетболу и кёрлингу, и еще бы осталось куча места. Угу. Вот, ночь, стадион только что отстроенный, где футбольное поле все засажено людьми. Uh-huh. На трибунах люди, то есть я не знаю там сколько там, ну несколько тысяч человек. Мы вышли с одной только песни, и было так... Вот никого не видно, потому что софиты. Uh-huh. И мы начали играть как раз песню «Дорог», которую только что да, прозвучала. И на восьмом такте произошло что-то, то есть свист и какие-то крики. Будда снизошел. Да, и вот это все прилетело оттуда, и вот из темноты прилетает вот такой вот этот, такая волна. Угу. Вот. Ну, я не знаю, я там чуть гитару не потерял, просто как бы, ну, мы привыкли на маленьких площадочках нет, работать. Это мистическое место, да. Володя, ну а тут такой откат произошел, вот физически ощущали, то есть как вот волна какого-то там ветра там в грудь ударила, то есть, ну, это что-то было такое. То есть, это был вот этот драйв, как на стадионе Уэмбли, ты хочешь сказать? Ну, почти, да. Ты понял, что чувствовал Rolling Stones, там, не знаю, или Led Zeppelin. Да, да, примерно так. Повезло, слушай. Это на самом деле классно. Скажи, пожалуйста, вот... Ну, да. Мы же, опять же, то есть мы просто про Евгения проговорили. Значит, у нас... Ой, да, от Евгения оторвались. Нынче, вот недавно присоединился к нам Алексей Орлов на ударных. Вот, он качественный такой. Он классный, да. Качественный ударник очень, то есть молодец. Сходу в кратчайшие сроки. Вошел, как бы, да, вот в программу. То есть замечательно работает. Ну, он имеет хороший опыт работы по коллективам. Правда, есть какие-то шероховатости, потому что у нас там свой стиль. Да, то есть, ну, мы работаем. Вот. К сожалению, у нас еще есть участник с вокалом и шумовыми эффектами. С особенным сожалением. Да, да, то есть, да, это Оля Левская. Ну, вот сейчас же у нас ходит грипп ангина, если верить нашему Минздраву. Ну, Оля с нами, да, в любом случае. 138% превышения эпидемического порога. Ужас какой. Да, то есть с голосами у нас плохо. То есть не может человек. Вот, собственно говоря, вот если по музыкантам, то так. Лежит клочками, как вата в бороде. У Санта-Клауса я лежу и отдыхаю. И мы с небом друг другу улыбаемся. Слева грязь на три четверти пространства. Справа вода, под ней стена дома. Кричат мне с крыши, кричат с балкона. Не увлекайся, не увлекайся. Ты лежишь, ты молчишь, ты со мной и с теми мужчинами, что бродят по улицам. По игле стекает слеза, а мы с тобой взахлеб целуемся. Ты закрыла глаза, не увижу в них больше себя. Ты закрыла глаза, плачет семья, кого-то клянят. Ты закрыла глаза, а назад нельзя. ты закрыла глаза. Выжжены солнцем стоптанные башмаки. Я на девятые сутки выйду кустью великой реки. И я буду долго бродить до нее, чтоб лодку найти или плот. И где-нибудь в зарослях тальника случайно мне встретится тот, тот, который перевезет и не попросит наград. Я буду рад, и я буду рад, и я буду рад. И я... Про то, как я жил, умолчав лишь, а сколько мне жить. Он объяснит, что такое любовь, не сказав, кого надо любить. В небо взлетит и мне с высоты подарит лукавый свой взгляд. Я буду рад, и я буду рад, и я буду рад. We'll be right back. «Живой звук» у Владимира Быкова. Где вот вы работаете вообще? Я не имею в виду, где вы деньги зарабатываете, хотя это тоже хороший вопрос. А где вы выступаете? Вот у нас какая гастрольная программа или там концертная программа? Насколько это все сложно, Володь? То есть вот как общаться с публикой вообще? Творчество свое доносить? С публикой общаться легко. А доносить? Самое сложное сейчас то, что у нас в городе нет мест, где можно играть, так сказать, нашу музыку. Вот, несмотря на то, что она вроде бы достаточно легкая и достаточно массовая, но, как говорил один мой знакомый, если вас нет на Первом канале, значит, вас просто не существует. Ага. Да, ну да, да, подумать так, в принципе. То есть про «Славный край» вы не поете. Так ведь, да? Да, то есть не как бы на губернаторские вечеринки мы не вхожи. Да, то есть вас туда уже не пустят, поскольку непонятно, о чем вы вообще поете. Про игры. Шнура какие-то. Мы тоже не играем. Шнура, не материтесь. Что тоже, в общем, не камильфо уже. Да. Вот. И «Траву у дома» вы не исполняете, что, соответственно, закрывает вам дорогу, я так понимаю, в какой-нибудь пивной ресторан. Совершенно верно. Вот. Сейчас просто катастрофа. Популярны очень каверы. Ну да, они не только сейчас популярны. Я помню, сколько себя помню, всю жизнь были популярны. Просто я сам-то не из Красноярска, вот, то есть вообще из как-то там из Беларуси. Город Герой Минск. Да, а там как раз-таки каверы как-то не очень популярны. То есть там вот хотят свое. Поверь, в Красноярске, сколько я себя помню, здесь все время. Раньше просто это по-другому называлось, сейчас это красиво назвали каверы. Раньше это назывался съем. Ну, то есть сняли, отыграли. Да, вот. И я был удивлен, что просто. Вот любой бар, то есть там, где есть какая-то площадка, там сразу свои каверщики. Вот. Нет, ну да-да, потому что они играют «Траву». В таком количестве просто не думал, что так может быть. Да, потому что они играют «Траву у дома», а пьяная публика, как мне сказал однажды арт-директор, она вот просит вот конкретно вот того, что она просит. То есть «Трава у дома» — это самое главное. Вот я не против творчества Мигуля же, по-моему, эту песню написал. Прекрасный композитор был, и песня хорошая. Ну, давай нашу. Но почему пьяные люди хотят слушать только ее? Вот это для меня большая загадка. У меня ребята работали... Еще помнится, в советское время в ресторане «Красноярск». И как-то они по заказу какой-то компании 18 раз подряд играли «Шел отряд по берегу, шел издалека». «Прощерся». «Прощерся». Да. Ну, хорошая песня такая прямо. Такая горестная, в то же время, в общем, с позитивным. Ну, не наш это путь. Это не наш. На 18 раз можно и зафанатеть. Хорошо. Ну, ладно, поругали наш, так сказать, общепит, как обычно. А все-таки, скажи, где вот удается работать? Где можно послушать? Ну, у нас... Ну, или в Эре в какой-нибудь там. Ну, с Эрой почему-то у нас не складываются отношения. То есть там у них своя специфика, то есть у них есть несколько групп, которые были взращены на этой площадке. То есть они лоббируют там? Ну, может быть и так, не знаю. Ну, в общем, пока как бы предложения с их стороны не было. Вот есть, ну, это же, ну, мы произносим название, да, то есть, ну, конечно. Есть на улице Калинина прекрасная улица, но почему-то на нее никто не хочет ехать. А это 1930, который бывший? Да, бывший 1930, то есть вот это заведение, которое, в принципе, настроено как раз на... А там музыку время, такого типа. А там же все время формат, видишь, менялся. Вот он все время менялся. Там то, значит, был 19.30, то там, по-моему, какую-то чуть ли не котлетную открывали. Вот теперь, Мохито, значит, там... был, да. То есть, ну, сейчас и люди кабанчик. Просто не успевают вот с этой сменой форматов. И они не знают просто, что... Вот вы, мы сказали, теперь люди будут знать, что там можно послушать вот приличную, хорошую, красивую музыку. Ну, вообще у нас в планах... какие-то там гастрольные поездки охватить, попытаться максимум фестивалей и выехать в европейскую часть. Это вот как бы сезон весна, лето, осень. Я задам такой, может быть, провокационный вопрос. Все группы, вот провинциальные наши, они в конечном итоге упираются вот в разочарование. То есть вот мы играем, стараемся, пишем классные песни, репетируем все время, а выхлопа нет. И денег все нет, а полночь близится. Вот. Настроение. Вот как ты собираешься с этим жить? Как ты... Ты же это предчувствуешь. Ты же понимаешь, ты же взрослый человек. Или пофигу? Ну, живем как... сегодня. Нет, оно не пофигу, да, то есть, ну, опять же, надежда вот умирает последней, то есть там... Сначала умрем все мы, потом надежда. Сложно сказать, просто, ну, не знаю, то есть я испытываю состояние эйфории, когда мы, например, просто играем. Скажем, я поймал себя на то, что у меня там улучшается метаболизм, настроение. Это важно в нашем возрасте, Владимир. Да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, вообще просто там самочувствие улучшается. То есть это как бы, ну, это такой пенициллин для меня, например. И... Ты все время так старательно обходишь слово «дракс», наркотик. То есть вот ты обходишь его, я понимаю. Нет, ну, это метафорично, друзья мои. Метафорично. Мне кажется, просто есть вещи, которые можно не делать, без которых можно обойтись. А вот есть вещи, которые ну, просто невозможно не делать. Вот. Да, то есть я не могу там, ну, пойду, все, надоело играть, короче, там, продам гитару и так далее, то есть пойду там куда-нибудь работать, там, вообще в другую сферу. Ну, периодически это случается со всеми музыкантами. Ну, у всех, конечно, бывает. К сожалению, я много раз видел такие вещи, но они возвращаются. Они возвращаются. Совершенно верно. Так же, как вот Володя Буш, то есть сколько раз он уже говорил, ухожу. Слушай, как он поднялся вот последнее время? Да, и никак, вообще... никак все не уходит и не уходит. И... Мы одну из программ следующих обязательно с Владимиром будем делать, также поговорим, друзья мои. То есть человек так же вот подсажен, то есть он же понимает, что, наверное, шансов нет куда-то далеко уйти, но просто, ну, это просто образ жизни. Друзья мои, это группа «Заповедник гоблинов». И давайте послушаем еще несколько хороших песен в их исполнении. Небо стало мало света, мы наступим в звезды, мы приблизим лето, тучи тихо плачут, плачут где-то струны, за окном луч света мечется безумный, и как и безумный. Теплые ладони, длинные ресницы. Это мне приснилось, да вот-вот не спится. Только ни в какую песню не запишешь. Я еще не пьяный. Рассвета, время откровения, и я поверил в лето, а теперь сомнения. День любви устала, бродит за порогом. Было тебя мало, нынче стало много, очень много. Теплые ладони, длинные ресницы. Это мне приснилось, да вот-вот не спится. Только ни в какую песню не запишешь. Я еще не пьяный. Теплые ладони, длинные ресницы. Это мне приснилось, Да вот-вот не спится. Ангел опустился, стал флюгером на крыше. Я еще не пьяный, ты. Я еще не пьян, а ты меня не следы. Время развивает мечты, слезы смывают грусть, пусть. Белые одежды на час, радость большая на миг. Шел вчера в первый класс, сегодня старик. Перекрестки, повороты, для чего я, для кого ты? Перекрестки, повороты, остался только дым. Перекрестки, повороты, остался только дым. Старые тянут долги, смеешься над старой мечтой. Старая не греет любовь, ты чужой. Живешь за немытым стеклом, живешь вчера и потом. Сегодня ушло, его нет, и это твой бред. Перекрестки, повороты, для чего я? Для кого ты? Перекрестки, повороты.

звуки реализма. Галлики, галлики, галлики, а-а, символы нашей жизни. Галлики, галлики, галлики, о-о, звуки реализма. Галлики, галлики, галлики, а-а, символы нашей жизни. галики, о-о, от звуки реализма. Галики, галики, галики, а-а, символы нашей жизни. Галики, галики, галики, о-о, от звуки реализма. Галики, галики, галики, а-а, символы нашей жизни. «Живой звук» у Владимира Быкова. Друзья, я вам представляю идейного вдохновителя этой программы и главного ее организатора. Это Владимир Быков, руководитель студии «Ключ». Приветствую, Володя. Здравствуй, Олег. Скажи, пожалуйста, вот эта идея, она у тебя возникла спонтанно, или ты к ней шел вот собирать в своей студии музыкантов, записывать и представлять их? Если честно, идея эта витала в воздухе очень давно, лет 5-7 назад, наверное. Но все как-то дела, заботы, быт съедает. Но время-то идет, нужно все-таки что-то делать не только для того, чтобы там деньги заработать. То есть какую-то память и себе, и о себе людям оставить. Рано ты о памяти заговорил, конечно. Ничего, ничего, надо, надо. Все это пора делать. Конечно, согласен. Поэтому... Есть много музыкантов, вот как сегодняшняя группа, которые особо нигде не выступают, которых особо никто не знает. Их интересно записывать, с ними интересно общаться. Тусовки все вот эти рокерские, это немножко не то, молодежное. И вот хочется такие команды, которые интересные, чтобы они записывались, ну, хоть что-то предоставляли какую-то информацию о себе, а не только какие-то совсем, совсем плохие записи с живых концертов, со дня города, где очень сложно слова разобрать и так далее. Да, и изображение тоже. Ну, изображение. В общем, вот как-то захотелось вот так вот это сделать. Хорошо. Скажи, какие возможности в твоей студии есть? Вот кого ты можешь здесь писать? Ну, какие составы, например? От, ну, солиста, естественно, под минусовку, до оркестра, ну, не скажу большого, но вот самое большое был 28 человек оркестр. Писали, конечно, за два раза, но оркестры пишем и народные, и духовые, джазовые. Здесь периодически, не скажу каждый день, но иногда, да. Есть у тебя какое-то ощущение, вот культурная жизнь, она у нас кипит в городе? Я имею в виду, часто ли к тебе люди обращаются с желанием записать? Или... наоборот, как-то вот все потухнет. Не кипит. Однозначно не кипит. Угу. Может быть, кипит где-то там. Но, наверное, есть у каждого стиля свои тусовки. Угу. Вот, но так, чтобы записывались там у нас постоянно. То есть есть у нас определенное вот такой, да, направление. То есть пишем народников постоянно, пишем коллективам фонограммы. То есть работа интересная есть, но могло бы быть и больше. Поэтому вот и созрело вот такое решение, что... ну, вместе с тобой делать эту передачу. Я согласен, она, с одной стороны, и просветительская, но, с другой стороны, она вполне настроена на то, чтобы привлекать сюда дополнительные возможности людей, которые могли бы здесь записаться, и свои задачи решить, и твои в том числе. Ну, да, и это тоже, конечно. Где тебя искать, если что? Вот адрес, телефон? Коломенская, 25, Правобережный городской дворец культуры. Здесь мы базируемся. Телефон 242-35-71. Бессменный телефон очень много-много лет. «Живой звук» у Владимира Быкова.